Прочитав ниже описанный случай, Мирза Карим Санакулович не на шутку рассердился и с возмущением высказал нам все, что думает по этому поводу. Передаем дословно. «Что вы сюда понатыкали? Откуда вы все это достали? Вы разве не поняли, что все это вранье и чушь? Какой хрен это сочинил? В тот момент там никого из знакомых рядом не было. Это не для книги». Мы стали его уговаривать не удалять этот материал из книги, потому что эта информация может быть не только интересной, но и полезной читателям. После долгого сопротивления он все-таки уступил нашим уговорам и с беззащитной улыбкой выдохнул. «Ладно, ваша взяла. А теперь исчезните, ябеды». Мирза Карим Санакулович пожалел о том, что его спутники тогда оказались невольными свидетелями того случая. «Это моя ошибка», — сказал он. «Во-первых, нельзя идти на поводу у эмоций, а во-вторых, нам запрещается в кругу обычных людей демонстрировать те способности, которые у них еще не пробудились. Зато благодаря именно одному из этих людей история о первом посещении метро нашим авторам стала известна нам. Однажды мы с Мирза Каримом и одной моей знакомой шли к метро. И по пути он сказал, что никогда в метро не был, и просил рассказать ему, что там и как. В каждом из нас сидит и взрослый человек, и юноша, и мальчик. Мужчины нас поймут. Так вот, хорохорясь перед нашей спутницей, как павлины, мы шли вниз в подземный переход, чтобы оттуда попасть в метро. А что произошло дальше? Зима, февраль, а у него на ногах летние туфли, как-никак он человек с юга. Когда мы стали по лестнице спускаться, он поскользнулся и упал. Головой стукнулся о ступеньки, покрытые льдом. Так это было смешно, когда после разглагольствования о высоких материях он вдруг оказался на земле с высоко поднятыми ногами. Да еще мимо проходящий парень бросил реплику. «Чурка, чем приставать к нашим девушкам, научись вначале ходить по городу». А люди идут сплошным потоком. И ему показалось, что все оживленно загалдели. Мирза Карим, держась за голову, стал спрашивать нас. «А почему они смеются? Боже мой, что за нравы здесь? Почему, когда кому-то плохо, другим хорошо? Кем он меня обозвал? Я чурка, а он, значит, человек. Он стал человеком только потому, что научился ходить по городу. «Стой, уважаемый!» Он даже не обернулся. Процедил сквозь зубы. «Да пошел ты!» Понаехали тут. Мирза Карим, обидевшись, начал как мальчик оправдываться. «Что я им сделал плохого? Ведь я же упал, не они. Почему они меня оскорбляют?» Мы стали его успокаивать, но он уже разошелся не на шутку. «Ах, они называют себя человеком только потому, что умеют ходить по городу? Что от них тогда останется, когда я у них это отниму?» Вдруг тот парень ни с того ни с сего на ровном месте споткнулся и упал. Только поднялся на ноги и снова повалился. Потом Мирза Карим повернулся лицом к лестнице, по которой перемещался широкий поток людей, какой бывает только в больших городах. И вдруг все, кто находился в этот момент на лестнице, начали спотыкаться и плавно скатываться вниз. Вставали и снова падали. Вставали и падали. А наш Мирза Карим только приговаривал: «Значит, вы умеете ходить. Вот вам еще напоследок подарок от Чурки. А ну-ка, апорт! Еще раз повторите-ка на бис!» Мы попытались заступиться за этих людей, а он нас резко отдернул. «Не вмешивайтесь!» Так что и нам под горячую руку досталось на орехи. И опять, как по команде, все поднявшиеся только что на ноги снова повалились. К нашему удивлению стоял общий визг вперемешку с хохотом. Потом он выдохнул. «Все, пошли отсюда. Мне тошно и гадко от вашего пошлого города. Извините за проявление моей слабости. Это у меня сработал рефлекс старой обиды. Употребляя именно слово «чурка», меня в армии пинали кирзовыми сапогами, да так, что забили до инвалидности. Так что прошу прощения. С сегодняшнего дня даю вам слово, что буду еще более примерным горожанином, чем вы все вместе взятые. Кстати, никто из них не пострадал. Уж я об этом позаботился. За этот поступок мне еще как попадет от моих наставников». Потом Мирзакарим резко повернулся и пошел в направлении того острослова. Мы испугались, что теперь он еще надумал подраться, и побежали за ним. Он подошел, помог ему подняться, потрепал по плечу и сказал: «Извини, брат, я только что по отношению к тебе совершил очередную ошибку. Хочу вернуть тебе то, что забрал у тебя, не спрашивая на то разрешения». Парень недоуменно посмотрел, потом начал хлопать себя по карманам. «Да не кошелек. Мне твои деньги не нужны. Просто я тебе возвращаю твои оторванные яйца. Они тебе еще пригодятся, чтобы расплодить таких же идиотов, как ты сам. Так что в будущем веди себя хорошо. А вдруг еще раз тебе встретится такой же чурка, как я, но коллекционирующий чужие яйца. Бывай». И мы пошли в метро, продолжая успокаивать его. Но этим дело не закончилось. После того случая в переходе, находясь еще под впечатлением, мы стали присматриваться к Мирзакариму по мере того, как спускались по эскалатору на станцию. Вдруг он начал меняться в лице. Стал часто дышать, и вид у него был явно болезненный. Потом, когда ехать оставалось совсем немного, он вдруг, схватившись за горло, резко повернулся и побежал назад навстречу потоку. Все начали возмущаться: «Куда прешь?» А он чесал, как газонокосилка. Люди на расстоянии 2-3 метров не просто расступались, а валились от него в разные стороны. Мы не поняли, что случилось, но тоже побежали за ним. Оказывается, он торопился как можно скорее вырваться на воздух. Потом он нам рассказывал, что вдруг возникло ощущение, что он задыхается. Нет, это не синдром закрытого помещения. Просто, как он сказал, буквально почувствовал, что как будто сразу ослеп, оглох, и ему не хватает воздуха. Такое ощущение возникло впервые в жизни. Как, например, мобильный телефон в метро иногда не работает, так и у него тогда тоже что-то отключилось, а к этому он не был готов. Он привык все время чувствовать своих наставников, а тут словно связь прервалась. Такие эпизоды из жизни Мирзакарим вспоминать не любит.